«Пожалуй, надо отправляться во свояси!» — крикнул мне Черкасов. Мы вернулись к вертолету. Сафонов озабоченно смотрел на машину. Ее раскачивало. «Взлетим?» — спросил Черкасов. «Придется переждать», — ответил Ермак. «Помогите мне закрепить вертолет». Мы тщательно укрепили вертолет и поспешили укрыться в нем. Конечно, было благоразумнее переждать бурю. На меня почему-то напала сонливость, и я пристроился на брезенте подремать. Уснуть я не уснул, а именно дремал, слыша и понимая каждое слово, которое не заглушал вой ветра. Черкасов и Сафонов на перерыв вспоминали экспедицию в Арктику на горная плата. Когда они впервые прибыли туда, это тоже было белое пятно на карте. Огромная базальтовая плата с бездонным озером посередине. Вулкан Эйдыга. Ледник, дающий жизнь реке. Вспоминали какой-то крест землепроходцев, бродягу Абакумова, виновника гибели первой экспедиции на плато. Но они оба почему-то любили этого бродягу и вспоминали его с умилением. Вспоминали эскимоса Каулькута и очень смеялись. Кажется, я все-таки уснул, а когда проснулся, ветер уже не выл, а Дмитрий Николаевич разбирал образцы, которые мы здесь собрали, и громко восторгался ими. «Редкие экспонаты! На вес золота!» — восхищался профессор. «Мне приятно, что во всем этом и мой труд», — тихо сказал Сафонов. «Кажется, ветер утих. Я выйду посмотрю». Ермак вернулся и стал запускать мотор. «Взлетим, Ермак?» – обеспокоенно спросил Черкасов. Пилот молча улыбнулся. Это была последняя его улыбка, которую мы видели. Сафонов был отличный пилот. Он уже почти год работал в Антарктиде. Но разве можно за год постигнуть все ее своеобразие, неожиданности и нелогичность? Ветер как будто утих. Но когда вертолет стал подниматься, неожиданно налетевший шквал подхватил вертолет, словно перо птицы, и с силой бросил о скалы. Я первый опамятовался. Я и не терял сознание. Просто меня несколько раз перевернуло и ударило. В плече нестерпимо болело, но я был цел и невредим. Кроме нескольких синяков и растяжения связок, ничего со мной не случилось. Сдерживая стон, я поднялся на ноги. Вертолет лежал на боку, все стекла разбились, винт сломан, лопасти погнуты. Черкасов, кряхтя, пытался подняться. Я помог ему. Он обо что-то ударился, из ранки на голове текла кровь. Я хотел завязать ему голову платком, но он отмахнулся. «Ты жив, Санди?» — сказал он рассеянно. Он оглядывался вокруг, ища Сафонова. «Его здесь нет», — сказал я. «Подождите минутку, я вылезу и посмотрю, что с ним». Я хотел выбраться через фонарь, верхнюю часть кабины пилота, но профессор оттолкнул меня и вылез первым. Его охватила тревога. Я вылез за Черкасовым. Ветер опять выл, как сирена. Сафонов лежал довольно далеко от вертолета, возле большого валуна. Глаза его были открыты. Он смотрел на небо и не пытался встать. Как будто отдыхал. Профессор бросился к нему и присел перед ним на корточки. «Ермак!» — произнес он с беспредельной нежностью и отчаянием. «Что с тобой, Ермак?» «Все в порядке», — сказал Ермак. И вдруг хрип. Так он умер. Я сразу понял, что он уже умер. А Черкасов никак не мог понять, не хотел этому верить. Он поднял Сафонова, перенес его на ровное место и стал делать ему искусственное дыхание. От горя он словно помешался. Я сел на землю и заплакал. «Санди, иди сюда!» — гневно позвал меня Черкасов. Он сердился на меня, зачем я думаю, что Ермак умер. Он дышал ему в рот, массировал сердце, расстегнув на нем комбинезон, стал ритмически поднимать и опускать его руки. Чтобы его успокоить, я стал ему помогать. Но уже через 2-3 минуты Черкасов оттолкнул меня. Я был неловок. У меня адски болело плечо, а главное, я ведь видел, что Ермак мертв.